Аарон Дембски Боуден. Подземная война. Я был на охоте, когда увидел их. Это были, не знаю, кто это был, плоть всех цветов радуги, которая изменялась и преображалась. Дюжина ртов, двигавшихся по телам, изрыгавших пламя и поджигавших деревья. Лес пылал, а они парили. Я пытался их сбить, но лазерные выстрелы ничего им не сделали, даже не повредили их кожу. Впрочем, привлекли внимание. Я бежал. Бежал так быстро. Мне нужно было вернуться к Мелори. Скорости не хватило. Там были другие, такие же. А кабина горела. Я слышал ее крики. Не знаю, что они такое, но знаю, что хочу помочь вам уничтожить их. Не за Императора и не за Желимана, как бы там его ни звали. За Мелору. Предполагается, что мы не ведаем страха. Это не просто слова. Не ведать страха – основа биоалхимической тайны, которая странствует по незримым нитям наших генов. Мы рождены, чтобы сражаться и умирать, никогда не познав страха. Мы понимаем его, терпим, подчиняем себе. Однако мы никогда не страдаем от него, и потому не знаем его подлинного вкуса. Страх не более чем биологическая реакция, физиологический курьез, поражающий низших существ интеллектуальным расстройством различной степени тяжести. Это всего лишь первый шаг. Сначала необходимо не ведать страха. Затем следует отважная убежденность, посвящение жизни абсолютной чистоте цели. Возвыситься в ряды легиона Астартес означает, что необходимо отбросить все остальное. Твоя семья мертва, твоя молодость несущественна. По меркам галактики, ты никогда не рождался. Ты избавляешься от остаточных притязаний на человечность. Один воин – ничто. Легион – все. Ты должен жить по этому принципу. Должен быть воплощением этих слов и гарантировать, что каждый вдох посвящен их претворению в жизнь. Став космическим десантником, ты больше не человек. Ты легионер. Тот, кто преодолел пределы людских забот и вышел в генетическую чистоту трансчеловечности. Ты облачен в цвета своего легиона, носишь символ своего легиона и служишь повелителю своего легиона. Ты держишь оружие, выкованное в пламени литейных твоего легиона. Твоя жизнь, дыхание и пот – культура твоего легиона, принесенная с родного мира легиона и проявлявшаяся в традициях и ритуалах легиона. Над легионером – отделение, стая, коготь, звено, ячейка. Над отделением – твой легион. В этом сила, в этом долг. Долг должен притупить все прочие чувства. Легионы – это оружие, не более того. Воины, созданные для войны в точности как орала, переплавленная на меч. Мечи не ведают страха и не имеют чувств. Они не тоскуют по дням, когда чертили землю на мирных полях, и не ломаются еще до первого удара. Так же дело обстоит с легионами и бывшими людьми, из которых состоят их ряды. Однако человеческий разум – нечистый лист. Даже если взять сознание ребенка до того, как реалии жизни научат его принимать решения, идти на компромиссы и знать свои пределы, холст разума уже окрашен множеством знаний. Мы не бездумное орудие, а разрыв с человечеством не означает, что мы полностью бесчеловечны. Человечность – наша основа, та черта, на которой ведется строительство. В этом и заключена идеальная мощь облика и функциональности легионера. Несмотря на все свое невежество, Император сделал так много правильного. Мы – оружие, в котором человечество нуждалось, чтобы притязать на звезды. Не люди и не нелюди, а нечто за пределами и того и другого. Транслюди или даже постлюди, как говорят некоторые писатели. Быть может, ближе к истине будет бывшие люди. Как бы то ни было, как и у всего, к чему прикасаются люди, процесс не лишен изъянов. Некоторые разумы выдерживают вознесение от мальчика до легионера. И есть то, что врезано слишком глубоко, чтобы соскоблить его при создании души идеального солдата. Порой внутри воина остается слишком много от человека. Такие несчастны и дефектны. Это мекина, опадающая с пшеницы. Несовершенные шестеренки в идеальной военной машине. Большинство не протягивает достаточно долго, чтобы вообще облачиться в керамид, не говоря уже о том, чтобы маршировать под знаменами Империума. Легионы – жестокие фабрики плоти, и их испытания выбраковывают слабых из числа сильных. Чтобы быть легионом Астартес, ты должен не ведать страха и вести жизнь, исполненную абсолютного долга во имя высшего идеала. Возможно, в будущем процесс как-то улучшится или изменится, исчезнет глубинная человечность, которая составляет нашу основу. Если такое произойдет, я не стану завидовать тем приниженным поколениям, что последуют за нами. На данный момент не существует надежного способа убить человеческий дух в сердце каждого воина. Подобное пожелает только глупец. Однако я не уверен, что со мной согласятся повелители всех легионов. Рукописный трактат неизвестного автора. Исчерпав боезапасы и запас везения, Каурталл понял, что наконец добрался до безопасного места, когда увидел огонь. Свет скромного костерка из обломков выхватывал силуэты живых и мертвых, которые отбрасывали тени на стены пещеры. Люди были сгорбленными и костлявыми, исхудавшими из-за плохого питания, согнутыми ранами и усталостью. Прежде чем они успели добраться до туннелей, большинство подверглись губительному воздействию радиационных ожогов и носили отметку Калта, начертанную страданиями на разрушающиеся плоти. Их тени были безучастными марионетками, которые заторможенно и неуклюже плясали на каменных стенах. В облике самого Каурталла, громадного воина в шлеме, увенчанном двумя рогами, присутствовало суровое и мрачное величие, которого лично он больше не чувствовал. На теневом воплощении не было видно повреждений доспеха и усталости, которая пронизывала тело до самых костей. Соединительные разъемы вдоль позвоночника представляли собой пораженные болью скважины, вопившие о необходимости ухода за ними. Такие же гнезда на плечах и груди, где доспех подключался к генетически усовершенствованному телу, были дырками в плоти, которые болезненно растягивались при каждом движении. Каурталл точно знал, сколько времени провел здесь. Знал, хотя жил в мире, где не было дня и ночи, поскольку рунический дисплей глазных линз отслеживал каждый час, каждую минуту и каждую секунду, проведенные им в этом мраке. Он утратил собственный болтер 6 лет 240 дней тому назад. С тех пор он носил 13 других болтеров, забирая оружие упавших и неизбежно теряя его вновь в моменты наиболее жестоких схваток. Несколько секунд он наблюдал за игрой теней, скользивших по древнему камню. На стене пещеры, насмехаясь над ним, мерцало его собственное изображение. Крылатое, рогатое. То, что видели его враги. То, что они видели почти 7 лет. Повелитель, взывала к нему группа покрытых струпьями окровавленных ничтожеств. Повелитель, великий повелитель, прошу, благословите, повелитель. Невероятно, отчаяние заставляло их верить, будто ему есть дело до их жизни. Каурталл игнорировал всех, направляясь к громадной фигуре в дальней части пещеры. Перед ним разбегалось все больше отбросов и выживших, и их тени плясали на стенах с дьявольской быстротой. Фигура поприветствовала его из темноты, проявив огромное уважение тем, что обратилась первой. Ее глазные линзы были такими же синими, как небо в сезон засухи над городом серых цветов, дома на Колхиде. Она неподвижно стояла, издавая гул работающей брони. На шлеме были клыки, громадные плечи указывали на чудовищную, нечеловеческую силу. Для Каурталла это был просто воин в доспехе катафрактия. Для людей, которые ему прислуживали, это был убийца, сотворенный по образу сгорбленного и давно позабытого башка примата. Его голос доносился из вокса рычанием, похожим на удар грома на горизонте. «Джерудай Каурталл», — произнес он, — «ты еще жив». Каурталл кивнул, и сочленения его собственного доспеха издали гудение. «Похоже на то». Терминатор поднял тяжеловесную руку. Возможно, это было приветствие. «И вот наши пути вновь пересекаются», — сказал он. «На 2440-й день». В том, что Тул помнил каждый день, тоже не было ничего удивительного. Они все считали дни. Теперь несущие слово приветствовали друг друга подобным образом. «Ты последний из извивающейся руны?» Каурталл не был уверен на этот счет. Он уже несколько недель не видел никого из своего ордена. Если быть точным, 51 день. А те, кого он обнаружил, были телами, которым предстояло гнить в пещере, во всех прочих отношениях заброшенной. «Думаю, что это возможно», — согласился он. «Нам нужно поговорить». Перед тем, как ответить, терминатор молчал несколько секунд. «Ну, так говори». «Не здесь», — Каурталл указал на рабов. Двое несущих слова двинулись вглубь пещеры, а затем по ведущему из нее туннелю. «Тул», — обратился он к терминатору, — «как ты их терпишь? Как ночь за ночью выносишь шепот и плач? Их молитвы раздирают мне уши». Терминатор вышагивал в глубокой тьме. От его тяжеловесной поступи расходился раскатистый гул. Единственным светом был тот, который появился вместе с воинами. Холодное, как лед, бело-синее сияние глазных линз. Они шли все дальше в безмолвие, нарушая безмятежность звуком шагов сапог по камню и скрежетом сочленений доспехов. «Разве мы не заслуживаем их почтения?» – спросил Тул. Его голос напоминал ученую лавину. «И разве боги не заслуживают поклонения?» Продолжая идти, Кауртал провел рукой в перчатке по неровной скальной стене. «Боги нас покинули», – сказал он, – «как и Ларгар». Из клыкастого шлема Тула донесся треск вокса, похожий на проскальзывание шестерни. «Богохульство, брат! От одного из возвышенных гал-ворбок!» Во мраке сухо прозвучал смешок Кауртала. После бегства Кор-Фаэрона прошло более половины десятилетия. 7 лет туннелей, озаряемых ритуальными огнями и дульными вспышками вражеских болтеров. 7 лет вдыхания соленой вони человеческого пота и пряного мускуса, сочившихся язв, разрастающихся из радиационных ожогов. Ларгар не вернется за нами, Тул. Он никогда и не собирался возвращаться. Солнце до сих пор изливает отраву в пустоту. Возможно, поверхность Калта губительна для жизни. Однако угасание умирающего светила едва ли представляет угрозу для спасательного флота, защищенного от радиации. Тул развернулся к нему. «Спасательный» — трусливое слово, Джерудай. «Называй как хочешь, да и нужен ли флот нашему властительному отцу? Он внимает песни варпа, сплетает и рвет его так же легко, как шелк. Почему бы не рассечь реальность и не прийти нам на помощь?» Последовала пауза, пока Тул обдумывал это. «Ты пил из запястья благословенного сына и вкусил божественной крови. Как случилось, что именно ты из всего легиона приходишь ко мне с подобным кощунством? Что за безумие побуждает тебя явиться в эту священную тьму и изрекать подобную ересь?» «Говорите истину», — без улыбки процитировал Кауртал, «даже если голос дрожит». Терминатор двинулся дальше. Кауртал какое-то время молчал. Однако он не был самым терпеливым среди тех, кто когда-либо носил красные цвета 17-го легиона. «Ты замечал, что после этих 2 лет даже пустые туннели пахнут кровью?» Тул издал согласное ворчание, но ничего не сказал. «Твои слуги были разбиты», — утвердительно заявил Кауртал. «Вчера», — отозвался Тул, — «13-й сильно вас потрепал». «Сильнее, чем ты думаешь», — сказал Тул. «Кровь, которую ты чуешь, моя». Его боевой доспех находился в таком же плачевном состоянии, как и броня Кауртала, как у каждого из несущих слова, которые застряли в мертвом мире пещер городов. Запах вытекающей жизненной силы мог исходить из любой обугленной пробоины в толстой броне. Терминатор постучал бронированным кулаком по нагруднику, нарушив тишину дробью стального барабана. «Одно из моих сердец перестало биться, второе работает с трудом даже сейчас. Возможно, у меня есть еще несколько дней, но совсем мало. Одним богам ведомо, что разорвано у меня внутри». Наступило очередное продолжительное молчание, а затем вновь заговорил Кауртал. «Я перемещался по подземному миру, сражался, когда это было необходимо, но чаще просто наблюдал и выжидал, изучал». Тул оглядел его бездушными глазными линзами, ожидая разъяснения. Кауртал вздохнул и дал его. «Я считал мертвых, уделял внимание тем, кто теперь лежит бездыханными». «Пали 1000 ультрадесантников», — произнес терминатор. В его голосе было столько искренности, что слова становились неоспоримым заявлением. «Возможно, десятки тысяч». «Я имею в виду не их подсчет, Тул». Еще одна пауза. Кауртал буквально слышал перешептывание и пощелкивание недовольных размышлений Тула. «Я иду на поверхность», — наконец сказал Кауртал. Клыкастый шлем Тула повернулся к Каурталу. «Выйти на поверхность — значит умереть. Для тебя возможно. Я — Гал Ворбак. Моя кровь — яд. Мое прикосновение разъедает плоть. Я больше года не ел ничего, кроме пепла». Он показал свою перчатку. На красном керамите выступили зубцы и гребни выбеленных костяных наростов, которые также были видны по всей поверхности доспеха. За месяцы во тьме кости становились тверже и пробивались сквозь керамит. Неожиданно, но это сопровождалось лишь тупой пульсацией, не отличавшейся от боли в мышцах после ежедневной тренировки. Терминатор бесстрастно взглянул на него. «Думаешь, что демон внутри делает тебя невосприимчивым к излучению больного солнца?» «Сложный вопрос. Демон внутри безмолвствовал и был недосягаем на протяжении нескольких месяцев». Кауртал уже наполовину убедил себя, что последствия схватки с библиарием ультрадесанта каким-то образом истощило его. Возможно, правильнее было сказать, подвергла экзорцизму, отделив божественное от плоти. Шавки Императора снова начинали понимать ценность запрещенного библиариума. Думаю, довольно скоро увидим. Крылья Кауртала снова вздрогнули. Плотно прижатые к спине, они являли собой бесполезный плащ из сложенных кожистых перепонок, пронизанных толстыми венами. Он не летал уже несколько месяцев. Немногие из пещер были достаточно просторными для таких вольностей. «Но почему на поверхность, брат? Что тебя там ждет?» «Мертвые», — ответил Кауртал. «Я намереваюсь выжить, спастись Скалта, пусть даже окажусь единственным несущим слово, кому это удастся. И я запомню тех, кто погиб здесь, заставлю Легион помнить. Они и так помнят, мы не можем уйти, не выиграв войну. Ты обманываешь себя». Кауртал поднял руку, керамиту предплечья которого был прикручен и прибит помятый железный медальон в виде звезды. «Где резная звезда?» Воин повернул руку, демонстрируя ритуальную гравировку волнистых змей. «Где аспиды священных песков?» Он потянулся к закрепленному на нагруднике изорванному пергаменту, на котором едва виднелся отпечаток красной ладони. «Где освежеванная рука? Я скажу тебе, Тул. Резная звезда мертва, аспиды священных песков мертвы. Освежеванная рука – трупы на дне ямы. Они погибли в засаде ультрадесанта, и их черепа косятся вверх, безмолвно смеясь над собственной участью. Сколько нас осталось? Мы ведем голодающих слабаков на войну, у которой есть лишь один финал. 13-й нас уничтожит, а наш собственный легион об этом не вспомнит». Говоря, Кауртал повернул наплечник, показав изуродованный символ извивающейся руны. «Сколько орденов тут погибло, Тул? Прошло 7 лет. Где твои братья?» Он указал на ощерившуюся демоническую морду на наплечнике Терминатора. «Где остальные люди Холл-Велофа?» Двое несущих слова застыли в многозначительном молчании, не говоря больше ни слова. Для Кауртала темная пещера воплощала собой все прочие пещеры, каждую ночь в лишенной света, пахнущей кровью черноте. Наконец Тул заговорил. «Джерудай, ты действительно намереваешься бросить Легион?» «Это они нас бросили», — ответил Кауртал. «Ларгар не придет. Легион оставил нас умирать. Я иду на поверхность». «Ты обрекаешь себя на отступничество», — Терминатор прорычал команду на Колхидском, и из гнезд на тыльной стороне громадных перчаток выдвинулись клинки. «И тебе известно, что я должен убить тебя за одни лишь эти слова», — признался Тул. Кауртал кивнул. «Известно, что ты должен попытаться».